Лидия Чарская. Записки маленькой гимназистки. Читает Черноусова Наташа. Глава первая. В чужой город к чужим людям. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Стучат колеса, и поезд быстро мчится все вперед и вперед. Мне слышится в этом однообразном шуме одни и те же слова, повторяемые десятки, сотни, тысячи раз. Я четко прислушиваюсь, и мне кажется, что колеса выстукивают одно и то же без счета, без конца. Вот так, так, так, вот так, так, вот так, так, так, вот так, так. Колеса стучат, а поезд мчится и мчится без оглядки, как вихрь, как стрела. В окне навстречу нам бегут кусты и деревья, станционные домики, телеграфные столбы, наставленные по откосу полотна железной дороги. Или это поезд наш бежит? Они спокойно стоят на одном месте. Не знаю, не понимаю. Впрочем, я многого не понимаю, что случилось со мною за эти последние дни. Господи, как все странно делается на свете. Могла ли я думать несколько недель тому назад, что мне придется покинуть наш маленький, уютный домик на берегу Волги и ехать одной одинешеньке за тысячи верст каким-то дальним, совершенно неизвестным родственникам. Да, мне все еще кажется, что это только сон, но, увы, это не сон. Петербург! Раздался за моей спиной голос кондуктора, и я увидела перед собой его доброе, широкое лицо и густую ржеватую бороду. Этого кондуктора звали Никифором Матвеевичем. Он всю дорогу заботился обо мне, поил меня чаем, послал мне постель на лавке. И как только у него было время, всячески развлекал меня. У него, оказывается, была моих лет дочурка, которую звали Нюрой, и которая с матерью и братом Сережей жила в Петербурге. Он мне и адрес даже свой в карман сунул, на всякий случай, если бы я захотела навестить его и познакомиться с Нюрочкой. «Очень уж я вас жалею, барышня!» Говорил мне не раз во время моего недолгого пути Никифор Матвеевич. «Потому сиротка вы, а Бог сироток велит любить. И опять, одна вы, как есть одна на свете. Петербургского дяденьки своего не знаете, семьи его также. Нелегко ведь. А только если уж очень невмоготу станет, вы к нам приходите. Меня дома-то вы редко застанете, потому в разъездах я все больше. А жена с Нюркой вам рады будут. Они у меня добрые». Я поблагодарила ласкового кондуктора и обещала ему побывать у него. «Петербург!» Еще раз выкрикнул за моей спиной знакомый голос. И, обращаясь ко мне, добавил: «Вот и приехали, барышня. Дозвольте, я вещички ваши соберу, а то после поздно будет. Ишь, суетня-то какая!» И правда, в вагоне поднялась страшная суматоха. Пассажиры и пассажирки суетились и толкались, укладывая и увязывая вещи. Какая-то старушка, ехавшая напротив меня всю дорогу, потеряла кошелек с деньгами и кричала, что ее обокрали. Чей-то ребенок плакал в углу. У двери стоял шарманщик и наигрывал тоскливую песенку на своем разбитом инструменте. Я выглянула в окно. Господи! Сколько труб я увидела! Трубы, трубы и трубы! Целый лес труб! Из каждой вился серый дымок. И, поднимаясь вверх, расплывался в небе. Моросил мелкий осенний дождик, и вся природа, казалось, хмурилась, плакала и жаловалась на что-то. Поезд пошел медленнее. Колеса уже не выкрикивали свое неугомонное «вот так-так, вот так-так». Они стучали теперь значительно протяжнее и тоже точно жаловались на то, что машина насильно задерживает их бойкий веселый ход. И вот поезд остановился. «Пожалуйте, приехали», — произнес Никифор Матвеевич. И, взяв в одну руку мой теплый платок, подушку и чемоданчик, а другой, крепко сжав мою руку, повел меня из вагона, с трудом протискиваясь через толпу.